Глава 7. «Держи», — Фаэс уронил на стол увесистый и приятно звякнувший кожаный мешочек и выжидательно посмотрел. «Это твоя доля, за исключением десятины, которая идет в казну гильдии с каждого заказа. Пересчитывать будешь?» Я вопросительно приподняла бровь. «А надо?» «Ну, всяко бывает», — недобро усмехнулся Эрдал, пододвигая деньги. «Фига с два. Тебе невыгодно меня обманывать». «Это еще почему?» — прищурился седой ветеран. «Я тебе нужен». Я спокойно взяла честно заработанную плату и взвесила на руке. «Ого, почти на килограмм потянет». «И явно не грошей он мне туда насыпал. Меньше, чем серебряная лира, наверняка монет не отыщется. Нехило тут живут рейзеры. 2 дня работы, и вон какой улов. Перебраться сюда насовсем, что ли?» Фаэс какое-то время сверлил меня взглядом, как будто ждал продолжения, но я молчала. Не видела смысла озвучивать очевидное. «Рейзеры в Форлеоне ценятся на вес золота. Хорошие рейзеры вообще цены не имеют. По сути, они единственный заслон крестьян от жадного Харона, но смертность среди них просто чудовищная. Поэтому любой новичок, способный в перспективе стать чем-то большим, чем просто воин, хватался сразу, после чего воспитывался, учился, набирался опыта, до тех пор, пока это ему не надоест или пока его не сожрет какая-нибудь особо удачливая тварь. Поэтому же их всегда оставалось так удручающе мало. И поэтому же в гильдию не брали, кого попало, а если уж брали, то держались за него до последнего». И поэтому я не думала, что мне надо опасаться обмана со стороны Фаэса. Невыгодно ему это. Да и честен он по натуре. Свиреп, суров, жесток, но честен. А то еще, может, и происхождение благородное имел. Что я о нем знаю? И с этой точки зрения пересчитывать за ним монеты казалось мне верхом неуважения. Поняв, что я сказала все, что хотела, Эрдал странно хмыкнул. «Хм, ладно, ты прав». Нам действительно нужны хорошие воины. Я другого в толк взять не могу. Ты в самом деле дурак или просто прикидываешься? Ты о чем? Зачем опять на Южную сунулся, а?» Внезапно прорычал Фаэс, приподнявшись в своем кресле и устрашающе встопорщив седые усы. «И почему один? Думаешь, раз повезло, так и дальше вести будет? Я тебя для чего принял? Чтобы ты в первый же день там сгинул? Все ты уже доказал. Я понял, ты знаешь, с какого конца браться за меч. И не только вернулся, но еще и добычу принес. Но чтобы лезть туда во второй раз...» Я все так же вопросительно посмотрела. «А что не так с южной дорогой?» «Ты что?» Фаэс неожиданно запнулся и уставился на меня во все глаза. «Даже не узнал, куда едешь?» «Зачем? Харон везде одинаков». Эрдал замер, недоверчиво изучая мою маску, а потом обессиленно рухнул обратно в кресло. «Твою мать! Фантом, да ты сумасшедший!» Я вежливо промолчала. «Я думал, ты туда полез, чтобы показать, как ты крут, и поразить мое богатое воображение. А ты, выходит, просто не удосужился выяснить? Шатова бездна! Да ты точно сумасшедший!» «Почему? Я разве не поразил твое воображение?» — хмыкнула я. Фаэс поперхнулся, и я усмехнулась уже открыто. «Но ты даешь, фантом!» — наконец выдохнул он. «То ли дурак, то ли безумец, не пойму, чего в тебе все-таки больше? Да ты хоть знаешь, что на Южную уже лет 20 ни одна команда без веской причины не суется. Знаешь, что там такое засилие тварей, что туда только в десятером, да и то лишь по рассвету едут. И не дальше первых 2 поворотов, потому что боятся не вернуться к ночи. Знаешь, что там хартары раза в 3 чаще встречаются, чем на северной или западной, а? А после того, как на ней поселился весельчак, туда даже кахгары опасаются заходить». Мгновенно припомнив гнусные смешки, я насторожилась. «Что еще за весельчак? Тварь такая!» Сжав зубы, Фаэс странно закаменел и отвернулся. «Наглая и совершенно неуязвимая. Быстрая, как тень, такая же неуловимая. Сколько ребят мне испортила! Это она ржет, как объевшийся волчьей ягоды жеребец. Ты видел?» «Слышал!» — поправил я дернувшегося, как от удара, воина. «Так это она и есть?» «Да», — устало кивнул Эрдал, опустив плечи. «Как поселилась там лет 20 тому, так и недоступна для нас теперь южная. И везде, где эта тварь появляется, гибнут мои люди. За эти годы только один и выжил, веришь? Хотя и он не видел ее толком. Только понял, что она умеет волю ломать и подчинять себе разум. Но сам едва ноги унес, потому что вошел в хорон с побратимом на пару. Прошел дальше всех, а вышел...» У Фаэса дрогнул голос. «Вышел обратно один, потому что его напарнику тварь выжгла мозги и заставила поднять оружие на остальных. А тот Рейзер, убивший собственного брата, так и остался единственным, кто уцелел после встречи с весельчаком. Поэтому я запретил ребятам охотиться на южной дороге. И запрещаю тебе тоже. Два раза тебе везло, но на третий не минется. Поверь, Айд не упустит случая забрать к себе еще одну светлую душу». Я проследила за подошедшим к окну Эрдалом, со странным чувством подметила его легкую, почти незаметную, но сейчас почему-то усилившуюся хромоту. Неожиданно подумала, что теперь знаю причину, по которой Фаэс перестал ходить в хорон сам. А потом тоже встала. «Я тебя услышал, Фаэс». Он даже не обернулся. «Но поступишь все равно по-своему, так?» Я выразительно промолчала, а он тяжело вздохнул. «Много было вас, молодых да смелых. Так много, что всех уже и не упомнишь. Да только где ваша молодость? И где ваши жизни? Скажи, если я велю не открывать тебе ворота, ты послушаешься?» «Нет». «А если передумаю насчет грамоты и принятия в гильдию?» «Тоже нет». «Мне почему-то так и показалось». Устало кивнул Эрдал, как будто отвечая собственным мыслям. «Странный ты фантом. И в хорон стремишься не просто так. Но я не буду спрашивать о причинах. Просто знай, мне бы не хотелось потерять еще одного охотника. И не хотелось бы ломать голову над тем... Куда отсылать весть о твоей смерти?» Я, наконец, улыбнулась. «Спасибо, Фаэс, и за предупреждение, и за согласие. Но ты прав. У меня есть причина, чтобы охотиться одному. Более того, я буду охотиться и бить твари везде, где только встречу. А насчет моей смерти вестей никуда слать не надо». Эрдал печально улыбнулся. «Ты последний в роду?» «Нет», — спокойно ответил я. «Просто я не собираюсь умирать. А на твой вопрос, который ты еще не задал, отвечу, как в одном старом анекдоте. Не дождетесь. Так что не спеши меня хоронить и не жадничай положенную грамотку». Он изумленно обернулся. «Чего?» «Грамотку, говорю, подпиши, пока я не передумал. И не надейся, что если ты протянешь еще пару деньков, то подписывать не придется вовсе в связи с внезапной кончиной претендента». «Я вернусь, Фаэс, не надейся, и приложу все усилия, чтобы разорить твою казну еще на несколько десятков таких вот...» Я подбросила на руке деньги. «Мешочков». Фаэс секунду недоверчиво таращился, словно не верил своим ушам, но потом не выдержал и хмыкнул. «Хм, пожалуй, мне еще никто не приводил таких аргументов». «Хорошо, будет тебе грамотка». «Вдруг ты и правда сумеешь изловчиться и вернешься с Южной в третий раз?» Он окинул быстрым взглядом мою экипировку и внезапно посерьезнел. «Ты ведь сегодня опять пойдешь? «Да?» — спокойно кивнула я. «Чего время терять? Да и добыча неплохая. Вон, сколько сегодня с тебя стряс». «Удачи!» У старого ветерана дрогнул уголок рта. «Кажется, моему бодрому тону он не поверил ни на грош». «Не знаю, кто ты и зачем ищешь смерти, но желаю тебе вернуться домой». Я благодарно кивнула и повернулась, чтобы уйти, унося с собой законную добычу, полученную за убитых тварей. Но Эрдал остановил меня уже на пороге и прямо от окна бросил коготь Кахгара, который я оставила у него в прошлый раз. «Возьми, талисманом сделай. Платить за него я не имею права. Сам знаешь, для этого надо принести два когтя одинакового возраста и размера. Иначе мало ли, где ты его добыл». Может, нашел или с трупа снял. Второй я отдал человеку, почти сутки пролежавшему возле логова Кахгара с распоротым животом, — отозвалась я. «Отдал?» — явно не поверил Ирдал. «Да, полагаю, тот человек заслужил». Меня снова окинули странным да нельзя взглядом. «Ты меня удивляешь, фантом. Такой добычей не делится, с кем попало. Кем он был?» «Хасом», — улыбнулась я. «Только он не был, а очень даже есть. И сейчас, полагаю, пребывает в полном здравии, частенько поминая меня нехорошим словом». «Почему нехорошим?» «Да, повздорили мы крепко. Еще до Кахгара. А теперь он мне вроде как должен». «И много должен», — задумчиво согласился Фаэс. «Так много, что, наверное, уже и не расплатится». Харон за последние сутки ничуть не изменился, если не считать того, что мерзкий смешок на этот раз встретил нас у самого поворота. Подозрительно рано, откровенно нетерпеливо, близко и так резко, будто издавшая его тварь уже устала ждать, пока мы соизволим вернуться. Не подав виду, мы с Шейри снова углубились в лес по натоптанной заранее расчищенной тропинке, предварительно внимательно осмотревшись и проверив его внутренним зрением, чтобы не пропустить сволочь, решившую провести нас на мякине. Хватит рисковать понапрасну. Раз твари тут даже днем чувствовали себя прекрасно, то не было никакой гарантии, что они не поумнели настолько, чтобы устраивать засады на казавшемся безопасном месте. Я уже давно не верила в совпадение. Поэтому, едва спешившись, тут же достала оружие и прошла по мягкому мху так, будто впервые в жизни заглянула в эти мрачные дебри. «Осторожно, Гайде», — тут же шепнули изнутри тени. «Тварь очень близко». И верно. Второй смешок не заставил себя долго ждать. Не успев отойти на сотню шагов от тракта, я снова поймала себя на мысли, что за нами кто-то пристально наблюдает. Причем было такое чувство, что смотрят то справа, то слева, то со спины, а то буквально глаза в глаза. Но каждый раз, стоило мне насторожиться и начать осматриваться, это чувство мгновенно исчезало, как будто неведомый наблюдатель не желал обнаруживать себя раньше времени. Третий смешок я услышала, когда мы обогнули разгромленную позавчера поляну, где когда-то ютились выверны. И так близко, что показалось, будто издал его Лин. Я развернулась, ища источник мерзкого хихиканья. Но Шерри тоже встал как вкопанный, тараща округлившиеся, ставшие совсем шальными глаза, а выглядел так растерянно, что не было никаких сомнений. Это не его дурацкая шутка. «Что думаешь?» — спросила я, внимательно оглядев вздрогнувшего от неожиданности демона. «Где оно и что такое, если мы с тобой вдвоем не способны его засечь?» Шейри, как ни странно, промолчал. «Лин!» — нахмурилась я. «Я слышу!» — неохотно отозвался он внезапно охрипшим голосом. «Я... мне кажется, я его чую». «Где?» «Тут неподалеку», — туманно ответил Лин и внезапно отвел глаза. «Думаю, он нас ждет». «Кто именно?» «Этот весельчак, как его зовут Рейзеры». Я нахмурилась еще сильнее, а потом подметила, как у демона дрогнули губы, обнажив на мгновение белоснежные клыки, и почувствовала, что левую ладонь обожгло холодом. Как-то сам собой в памяти всплыл недавний разговор с Фаэсом, потом его усталый голос, погасшие глаза, в которых в тот момент словно картины прошлого вставали. Я сжала зубы и пристально посмотрела на своего преданного друга. «Лин, ты можешь меня туда провести?» «Куда?» — ненатурально ступил Шерри, снова показав зубы. «К весельчаку. Я хочу посмотреть, что это за тварь». Демон прищурился. «Зачем тебе это?» «Хочу знать, что он такое, и увидеть, как будет меняться выражение его лица, когда мы будем его убивать. Он ведь разумный, правда?» Я неподвижно смотрела на замершего в двух шагах демона. «Очень разумный, раз сумел на протяжении стольких лет скрывать свою истинную сущность. Если никто из посланных сюда рейзеров не выживал, для этого нужен ум и сообразительность, верно?» Лин тряхнул головой. «Разумеется. Я уверен, что весельчак очень умен. И мне кажется, что он находит забавным наблюдать за тем, как рейзеры один за другим попадают в его ловушку. Чувствовать себя победителем всегда приятно, согласилась я, медленно отворачиваясь. Особенно, если враг достойный, и если тебе удалось победить его не тупой силой, а хитростью. Ты согласен? О, да, хмыкнул Шерри, с интересом глядя на меня. Так ты хочешь его обмануть? Застать врасплох? Не думаю, что в ином случае у нас будут какие-то шансы. Целых 20 лет, если не больше, безнаказанно убивать рейзеров и лакомиться их плотью. Наверняка весельчак сильно вырос за это время. А возможно, и готовится переродиться из простой твари в старшую. Демон удивленно покрутил головой и, задумавшись на мгновение, подошел ближе. «Откуда знаешь про старших?» «Догадалась?» «Да», — не поверил он. «Конечно», — недобро улыбнулась я. «Раз уж ты его чуешь, то давай сделаем таким образом. Ты пойдешь первым и будешь старательно маскировать мой запах. Ты большой, сильный, так что за тобой он меня не заметит. А когда мы придем, ты дашь мне возможность ударить, как всегда. Хорошо?» Лин удивленно моргнул. «Думаешь, он подпустит нас так близко?» «А то. Весельчак хоть и хитер, но не хитрее нас с тобой. Правда?» «Пожалуй», – благосклонно кивнул Шерри, послушно отправляясь вперед. «Хорошо. Я покажу тебе его логово. Тут и правда недалеко. Весельчак ведь на самом деле ни от кого не прячется». «Почему же тогда его никто не нашел?» Искренне удивилась я, шагая бок о бок с демоном и неотрывно следя за ним краешком глаза. «И почему за столько времени его никто даже не увидел?» «Вообще-то видели», — усмехнулся он, и мою ладонь обдало новой волной лютого холода. «Теперь-то я знаю, что видели, но просто не узнавали». «Так он, выходит, еще и оборотень?» «Не совсем. Но умеет менять личины так ловко, что даже за все время никто не сообразил, где кроется истина». Я уважительно прищелкнула языком. «Выходит, Фаэс нам правду сказал? Весельчак действительно умеет влиять на разум?» Лин снова остановился и, повернув голову, внимательно посмотрел на меня круглым, хищно горящим глазом. Какое-то время молчал, будто раздумывая, вести меня дальше или нет, а потом снова дернул уголком рта. «Да, Фаэс не ошибся. Хорошо, что ты у меня разумный». Я ободряюще похлопала его по лоснящемуся боку. «И хорошо, что на тебя он воздействовать не способен, а меня защищает магия. Мы ему не поддаемся, поэтому у него просто нет шансов». «Уверена?» «Еще бы. Пойдем. Хотелось бы управиться с этой тварью до обеда, а то Фаэс нам ставит по полной программе за то, что опять к ночи вернулись». Лина, кажется, это полностью успокоило. Пустая бравада, как всегда, помогла ему избавиться от подозрительности, а моя уверенность вселила в него ощущение нашей непобедимости. Поэтому он снова отвернулся и потрусил дальше, почти не глядя по сторонам и безошибочно, как по невидимому маяку, выбирая направление. Правда, насчет недалеко он здорово приврал. Нам пришлось идти почти час, прежде чем впереди забрежил какой-то просвет». Вернее, это был не просвет в истинном смысле этого слова, а просто деревья тут росли чуть реже, да их кроны сдвинулись плотнее, почти закрывая небо и напрочь гася льющиеся сверху солнечные лучи, тогда как внизу, под ними, стало заметно просторнее, и твари нас почему-то совсем не беспокоили. Я даже удивилась вслух, заметив, как промелькнула на соседнем дереве, но тут же поспешно скрылась из виду небольшая фанра. Где-то невдалеке что-то щелкнуло, напомнив звук смыкающихся челюстей большой выверны, но очень тихо и лишь один раз. Потом из-под соседнего куста с испуганным писком метнулась крохотная тикса, едва не попав под тяжелые копыта. Но Лин в ее сторону только повел желтым глазом и пренебрежительно отвернулся. «Не волнуйся, так всегда бывает. Рядом с логовом старшего мелочь старается лишний раз не высовываться. Чем сильнее хозяин этой территории, тем меньше у него конкурентов и тем просторнее границы, в которых он обитает. А здесь хозяин весельчак. Без его разрешения тут даже листик не упадет. Так что тебе пока ничего не грозит». «А ты уверен, что тварь сейчас спит?» «Нет, но тебе, повторяю, ничего не грозит. Надо подойти поближе, чтобы ты смогла нанести решающий удар». Ты ведь не передумала его убивать?» Я только сузила глаза. «Интересно, кто из нас кого обманывает?» «Ты его чуешь?» «Очень хорошо». На мгновение обернулся Шерри и насмешливо на меня покосился. «Думаю, и ты скоро почуешь. Осталось совсем немного». Я сделала вид, что не поняла зловещего подтекста, но осторожность удвоила. И едва скакун начал замедляться, а деревья впереди почтительно перед ним расступились, открывая еще одну, поистине гигантских размеров поляну, резко скомандовала: «Замри!» Лин, не успев поставить ногу на мох, неестественно замер. Я прошла вперед, словно не услышав за спиной удивленного выдоха, сопровождающегося натужным кряхтением. Осторожно выглянула из-за кустов и быстро осмотрела поляну. Взгляд мгновенно зацепился за корявое дерево, стоявшее почти в самом центре, и отыскал на нем крупное, зияющее чернотой дупло. Точно такое же, как у едва не убившей меня Рирзы, только раза в два больше. Старое, оплывшее по краям, явно не первый день занимаемое. А возле дупла некрасиво вздувшуюся кору, под которой будто огромные черви, пульсировали и шевелились продолговатые бугры, смутно напоминающие отростки выверны. Точно такие же отростки обвивали сухие ветви, впивались в основной ствол, а затем гигантскими змеями переползали на корни. И уже там вбуравливались в плотную слежавшуюся землю, покрытую травой до колен, но при этом еще не успевшую спрятать белеющие под ней человеческие кости. Вот уж действительно логово. И вот уж действительно старшая тварь. Додуматься привести меня сюда, чтобы больше не бегать по всему лесу, воистину, на это было способно лишь создание, обладающее извращенным, но довольно простым, по сути, разумом. Никакой фантазии у него и никаких путных ловушек. Насмотревшись досыта, я повернулась к тщательно пытающемуся сдвинуться с места коню и повторила: «Стоять, не двигаться, дышать через нос и не использовать магию». «Эй, ты чего?» — возмутился Шерри, с трудом шевеля непослушными губами и догадавшись, наконец, почему его вдруг парализовало. «Ты что со мной сделала?» «Стой на месте!» — сухо приказала я, на всякий случай отступив на шаг в сторону. «Я запрещаю тебе что-либо в себе менять». «Да ты в своем уме!» «Как никогда!» «Ну, прекрати!» Приглушенно взвыл Лин, попытавшись дернуться, но неожиданно обнаружив, что окаменевшее тело ему больше не повинуется. А единственное, чем он мог шевелить, были глаза и внезапно потяжелевший язык. «Хватит, перестань! Я хочу выйти!» «Никуда ты уже не выйдешь, дружок», — усмехнулась я, медленно обходя диковато сверкающего белками демона. «И никуда отсюда не денешься, если, конечно, я не разрешу». «Что это?» — окончательно всполошился он. «Что со мной? Что ты натворила?» «Ничего особенного. Просто решила себя обезопасить. Ты ведь не Лин, верно?» «С чего ты решила? И почему я ничего не почувствовал?» «А ты подумай. Может, найдешь правильный ответ». Шерри, убедившись, что невидимые путы держат надежно, тяжело задышал и громко скрежетнул острыми зубами. «Отпусти!» «Нет», — спокойно сказала я, остановившись прямо у него перед мордой, изучающе оглядев его с ног до головы. «Ну, здравствуй, хохотун. Все никак не могли встретиться, а тут такой удобный случай наконец-то подвернулся. Теперь мне понятно, почему от тебя никто не уходил». «Ведьма!» Наконец дошло до него, и желтые глаза вспыхнули угрожающими багровыми огнями. «Ты ведьма!» «Это не совсем так, мой дорогой. Хотя Шерри, что и говорить, ты узнал правильно. И правильно рассудил, что против собственного помощника не устоит никакая ведьма. Но ты не учел одного обстоятельства, хохотунчик. Мой Шерри покорен мне полностью. Он не может меня ослушаться, даже если его тело заняла какая-то мерзкая тварь, каким-то образом сумевшая подавить его волю». У Лина налились кровью глаза. «Я тебя убью! Сожру, ведьма!» И снова ошибся. Мило улыбнулась я, поднимая левую руку. «Потому что я не ведьма, дружок. Я Ишта. И ты, милый мой, ничего не можешь противопоставить вот этому». Я сняла кожаную перчатку и, не отвлекаясь на бешеный скрип зубов и приглушенный вой, приложила пылающую диким холодом ладонь на внезапно взмокший лоб Шейри. Потом всмотрелась в его расширенные глаза, где совсем не осталось прежней желтизны. Глубоко вздохнула и тихо сказала: «Лин, живи. Я знаю, что ты там. И знаю, что как только тварь уйдет, ты вернешься. Слышишь меня? Я приказываю тебе жить». «Нет!» — захрипел весельчак. «Он мой!» «Обломись!» — хмыкнула я, отнимая руку. «Демон мой и только мой. Он поклялся. А я, если ты не понял, очень жадный и больше никому его не отдам». «Демон?» «Вот дурачок! Думал перехватить его так, что никто не заметил?» Я пренебрежительно фыркнула. «Лин никогда не пошел бы впереди меня, оставив открытой спину. Он не стал бы отзываться о твари, как о разумном существе, и он ни за что не пустил бы меня ни в какое логово. Для этого он слишком осторожен, а ты пришел сюда как повелитель. Тебя не испугала Фанра, не встревожила Тикса. Ты даже сожрать ее не пытался, боясь упустить более важную добычу. Так что ты обманул самого себя, хохотун, и загнал свой разум в тело того, кого я могу при желании полностью контролировать». «Стерва!» — прошипел мой персональный демон, не разжимая губ. «Хозяин до тебя еще доберется!» «Что за хозяин?» — тут же прищурилась я. «Отвечай!» «Хозяин долины!» — с ненавистью прошипела тварь, буравя меня лютым взглядом. «Ты для него тля!» Я недобро усмехнулась. «Это ты о жреце, что ли?» «Верховный сожрет тебя и не поморщится. Он 200 лет силу копил. А хозяин — темный маг, повелитель Харона. Один из многих, кто послушен главному жрецу. И он уничтожит тебя так быстро, что ты и глазом моргнуть не успеешь». «Вот оно как!» — протянула я, изучающе поглядывая на мечущуюся в чужом теле тварь. Выходит, жрец все-таки протянул сюда свои длинные лапы. И хотя бы в чем-то Берон был прав. Ему нужна эта долина? Зачем? Говори. Лин дернулся, но, будучи не в силах превозмочь силу собственной клятвы, послушно открыл рот. «Здесь источник его силы!» Буквально выплюнул он, тщательно попытавшись дотянуться до меня зубами. «Здесь его печать, откуда он черпает мощь!» «Как интересно. И где же находится эта печать?» «Там, где тебе никогда не найти!» «И что будет, если ее сломают? Твой жрец помрет всем на радость? Будет в судорогах колотиться о камни и землю зубами грызть?» «Нет!» «Жаль!» — огорчилась я. «Но хоть плохо-то ему будет, отвечай!» Тварь заскрипела зубами. «Он просто потеряет часть своих сил! Но не все, не надейся!» «А еще в Орлеоне печати есть?» Задумчиво спросила я. «Отвечай, тварь, и поподробнее». Лин снова зашипел. «Есть, отродья Лара». «Сколько их и где?» 6. Простонал он, поняв, что просто не в силах молчать. «Их всего 6 в долине. По одной на каждую реку, текущую из серых гор. Но они спрятаны в самой глубине Харона. И их очень хорошо охраняют». «Кто? Твари, такие как ты?» «Там живут высшие ведьмы, не чета простым Хартарам и Рирзам. Их создал и прислал сюда сам жрец. И они сомнут любую армию, которая вздумает сунуться к печати. Особенно магов. Любых. Потому что магия Аллара возле печати темного не действует». Я задумчиво прикусила губу. «Так вот, что ищут в Хароне Рейзеры. И вот почему король к ним не суется. Без магов это сущее самоубийство, а с магами у него ничего не выйдет, потому что возле печати их сила бесполезна. Засада, однако. Интересно, Фаэс в курсе? Эй, тварь, а как найти ближайшую печать?» Демон зло выдохнул. «Не знаю». «Ты что, там никогда не был?» Неприятно удивилась я. «Для этого существуют настоящие старшие, а мне еще целый год надо силу копить». «Обидно, да?» — фальшиво посочувствовала я, мимолетно оглядываясь. «Но кроме нас возле поляны логова больше никого не было. К Кажется, этот хвостун здорово преувеличил свои возможности и откровенно наврал про великие способности. Хотя, конечно, тот факт, что твари обходили его логово стороной, уже о многом говорил. «Ну-ка, милый, открой мне страшную тайну. Чего ты боишься?» Тварь тихо взвыла. «Огня!» «А магии?» «Нет, она на меня не действует!» «Сталь, я полагаю, тоже бесполезна?» «Да, мое тело не разрубит даже Адарон!» «То есть ты утверждаешь, что убить тебя нельзя?» «Можно!» — с ненавистью посмотрела на меня тварь. «Но живым это не под силу!» «А вот это как раз очень кстати!» — на мгновение задумалась я, но потом кивнула в пустоту. Отошла от порабощенного Шерри еще на шажок и скомандовала. «Раз живым нельзя, то мертвые очень даже справятся. Ребята, он ваш. Как я и обещала, сегодня ваша охота». При виде материализовавшихся по моему зову теней у демона вырвался сдавленный то ли вскрик, то ли стон, потому что исходящую от них жутковатую ауру смерти чувствовала даже я. А уж он-то, наверное, и видел больше, чем могли слабые человеческие глаза, и слышал, и обонял заодно. Поэтому не зря как-то разом осел и потом жалобно простонал. «Мертвые души! Но откуда? Почему они идут с тобой?» «Убейте его!» — спокойно велела я, и тени, смазанными молниями, метнулись в сторону искореженного мертвой магии дерева. Они не примяли ни одной травинки, не затронули ни одного листика, не потревожили ни одного вяло шевелящегося отростка, которых велось между корнями бесчисленное множество. Пройдя сквозь древесные стволы и выдернув из ножен блистающие потусторонним светом мечи, они окружили наполовину живое логово и стремительно заработали руками, кромсая оставшееся без хозяина тело, как мясники. Тварь в теле Лины истошно завыла, а дерево содрогнулось в агонии, мгновенно выстрелив в воздух десятками извивающихся от боли щупалец. Тени пытались обвить, задушить, их пробовали свалить с ног, чтобы потом раздавить и уничтожить. Слепое тело шарило этими щупальцами, как руками, стараясь понять, кто посмел причинить ему вред, и настойчиво тыкалось когтистыми концами в землю, в соседние деревья, пробивая в них огромные дыры и вырывая с мясом кусты. Но тени даже не дрогнули. Покрытые наростами и бьющиеся в агонии отростки просто проходили мимо, не затрагивая призрачных тел. Тогда как работали парни быстро, умело рассекая мгновенно начинающую гнить плоть, разрубая ее на смердящие, быстро чернеющие куски, кромсая старое дупло, высекая в коре громадные засечки, постепенно разваливая его трухлявую броню и добираясь до гнилого нутра. «Нет!» — внезапно взвыла в голос тварь, заставив тело Шерри содрогнуться до основания. «Свободен!» — тут же выкрикнула я, снимая с друга невидимые путы. Лин охнул и, не удержавшись, рухнул на колени, а истошный вопль раздался уже у меня за спиной, постепенно переходя в долгий, медленно затихающий хрип. «Уничтожить, чтоб ты сдохла!» «Сам сдохни, придурок!» — огрызнулась я, постепенно опускаясь перед Шерри на колени и прикладывая руку к его лбу. К дереву больше не поворачивалось. Тени там отлично управятся без меня. «Лин, ты как?» «Плохо!» — измученно просипел Лин, с трудом держась на ногах. «Он же меня почти досуха! Никаких сил не оставил, сука!» «Ой, кажется, я случайно научила своего демона нескольким нехорошим словам. Вот». Я крепко его обняла, помогая лечь и прижимая левую ладонь к его морде. «Бери сколько надо. Ты у меня молодец. Обманул его». «Я...» «Конечно», — успокаивающе прошептала я, тихонько гладя мягкие ноздри. «Он не узнал моего имени, того, что я Ишта. Он не почувствовал, что ты непростой Шерри, и не сообразил, что начал вести себя не так, как это делаешь ты. Все хорошо, мой славный, все хорошо, ты поправишься». «Гайде...» Лин с тихим вздохом прижался к моей руке, жадно впитывая идущую от знака силу. «Ты так рисковала и так сильно его подпустила». «Иначе бы он не поверил». «Но это было так опасно». «Не начинай», — попросила я, слабо улыбнувшись. «Хватит уже причитать. Зато он больше никого не убьет, а за это никакого риска не жалко. Правда?» Лин вместо ответа вдруг дернулся и испуганно округлил глаза, уставившись куда-то мне за спину. «Гайда, берегись! Ой, как же ее много!» «Кого?» — хотела спросить я, но не успела. Внезапно меня с силой толкнули, с размаху шарахнули по голове чем-то тяжелым и, вырвав сознание прочь, поразительно легко бросили в бесконечную, молчаливую, беспросветную черноту.